Взводы с 1 по 3. 1 ярус. 4. 2 ярус. 5. 6. 3. При отсутствии меток фейкеры не отличают своих от чужих. Так что не забывайте помечать противников!» — крикнул Кирилл товарищам-полукровкам. Он разбудил всех солдат, дремавших в казарме на 2 ярусе, и отправлял на задание. Похоже, кто-то проник в лабораторию. Противники атаковали 2 полукровок, относивших еду пленникам в лабораторную секцию 1 яруса. Сразу после этого на незваных гостей наткнулся ходивший по лабораторной секции маг. И хотя он потерял сознание, сирену включить успел, тем самым оповестив базу. В настоящее время маги уже прочесывают базу с помощью фейкеров. Но эти существа, управляемые с помощью магии, не обладают высоким интеллектом и на внимательные поиски не способны. А скажем, кокатрисы и вовсе не могут открывать двери. Поскольку лаборатория строилась с расчетом на то, что пользоваться ей будут люди, то полукровки смогут обыскать ее быстрее. С тех пор, как маги освоили массовое производство фейкеров, те стали для них основной силой, а полукровками начали пренебрегать. Но Кирилл надеялся, что если в ходе этой операции они добьются быстрого результата, то маги изменят свое мнение относительно ценности полукровок. Они не звери, они люди и солдаты. И они не хотят, чтобы их ставили в один ряд с фейлами и фейкерами. «Мы можем то, на что не способны фейлы. И у нас появился шанс доказать это господину Ижмашу. Всем постараться!» «Есть!» – дружно отозвались полукровки в ответ на слова Кирилла. Хотя обычно полукровки не демонстрируют эмоции, это не значит, что они их не испытывают. Просто они привыкли подавлять свои мысли и ждать. Ждать возможности проявить себя. Все они знают, что сейчас, в мирное время, полукровки никому не нужны. Что они были созданы для того, чтобы приносить пользу в бою. Подобно тому, как звери рождаются, обладая всеми знаниями о том, как жить по-звериному, так и они не учились быть солдатами. А с рождения обладали как способностями к войне, так и желанием стать солдатами. Хорошо это или плохо, но полукровки не могут развиваться. Их тела изначально созданы для определенной цели. И ни для чего другого они не годятся. По крайней мере, во всем остальном они уступают обычным людям. И именно поэтому, когда исследования господина Ижмаша дадут плоды, когда он освоит массовое производство, несомненно, следом начнется новая война. И она, словно перстом с небес, укажет всему миру на ценность полукровок. Все, что им нужно, не позволить магам махнуть на них рукой до того, как это произойдет. Полукровки должны доказать свою пользу и даже незаменимость как магам в целом, так и командиру базы Ижмашу в частности. Убедившись, что его товарищи разогрелись, Кирилл повесил на пояс скимитар, а затем быстро проверил состояние остального снаряжения. И тут... «Кирилл!» К нему подбежала Урсра, а вместе с ней и остальные бракованные полукровки. «Мы тоже...» «Урсра, спрячься, здесь опасно!» — отрезал Кирилл. Как боец, Урсра не слишком умела. Ее нельзя назвать обузой, но по сравнению с товарищами Кирилла, сражается она плохо. Слишком высок риск того, что в бою ее могут убить. Возможно, осознание этой истины вступает в противоречие с системой ценностей всех полукровок. Но даже понимая всю абсурдность, Кирилл не хотел, чтобы Урсра сражалась. Он не хотел, чтобы она умерла. «Но мы тоже полукровки! Доверься нам!» — сказал Кирилл Урсре, а затем вместе с остальными полукровками выбежал из казармы, по пути еще раз напомнив: «Не забывайте о метках!» Первым делом Кирилл устремился получать детальные указания. Судя по тому, сколько сейчас времени, Виктор должен возиться с очередной чайкой в первой операционной. Кирилл ощущал волнение в груди. Судя по весьма скудной информации, имевшейся у них, на базу проникла группа второй чайки. Кирилл был уверен, что они утонули, поэтому сказал так в своем докладе и тем самым ослабил бдительность. Он ошибся. Сейчас точно не время настаивать на своей пользе. Если в пользе полукровок как солдат начнут сомневаться, Их существование утратит всякий смысл. Чёрт. Кирилл сбежал по лестнице, прыгая через ступени, и, едва оказавшись на первом ярусе, направился прямо в сторону первой операционной. «Открывайте! У меня доклад господину Ижмашу!» Обратился он к двум полукровкам, сторожившим вход в операционную. «Но... не положено!» Ответили они равнодушными голосами. На лбах у них татуировки на языке Лаки, 4 и 7. Они означают, что хоть эти два солдата и полукровки, но рождённые не в утробе, как Кирилл и остальные, а произведённые в стеклянных сферах. Иначе говоря, гомункулы. «Нам приказано никого не пускать», – дружно ответили они. Кирилл ответил им пристальным взглядом. Что самое противное, они выглядят как Кирилл. Поскольку именно он демонстрировал самый стабильный характер, то и пробы ткани для производства взяли у него. Другими словами, это копии Кирилла. Единственное отличие – у гомункулов, как и у фейкеров, часть груди удалена и заменена на небольшой магический двигатель, который облегчает магам контроль. С тех пор, как маги освоили производство гомункулов, их начали использовать в качестве часовых у операционных и личных телохранителей, перестав полагаться на отряд Кирилла. Они не говорят лишнего, послушны словно куклы. И именно поэтому маги, в частности Виктор Жмаш, так их ценили. «С дороги! Чрезвычайная ситуация!» Сказал Кирилл и открыл двери сам. На его руке метка на рукавник, по которой фейкеры определяют своих. Но и на гомункулов она тоже действует. Умственные способности гомункулов намеренно ограничены, и они не способны атаковать цели с метками. Они с безразличным видом вскинули руки, словно пытаясь остановить Кирилла, но не более. Кирилл отмахнулся от их рук и вошёл в операционную. И там... «Всё изменится, когда я получу наследие». Виктор Жмаш как раз о чём-то рассказывал привязанной к стулу чайке. «Я смогу изменить весь мир. Возрождение Империи Газ? Какая мелочь. Сила наследия выходит за рамки одного государства. Я смогу стать правителем всего мира, не пролив и капли крови. Война больше не нужна». От этих слов Кирилл застыл на месте. «Война больше не нужна?» Неужели сила наследия настолько велика? Но ведь это же... «Чего тебе надо?» Обратился к Кириллу маг, стоявший рядом со входом. «Господин Ижмаш занят, не беспокой его!» Но Кирилл практически не услышал его слов. «Вот именно. Силой наследия можно править всем миром. Война, этот малоэффективный метод, исчезнет. С наследием мне не понадобится ни армия, ни оружие». «Да, наследие. Сила, которая в корне перевернёт мир», – с самодовольным видом провозгласил Виктор. «Ты мешаешь. Уходи», – сказал маг и вытолкал Кирилла за пределы операционной. Дверь за ним закрылась, но Кирилл так и продолжил ошарашенно стоять на месте. Его слова «правда?» «Он изменит весь мир в корне? Войны исчезнут?» Когда Виктор и его люди найдут наследие, то этого им хватит, чтобы захватить мир? Кирилл не мог даже представить, что за вещь способна на такое. Но если слова Виктора правда, то... «Мы больше не нужны?» Кирилл содрогнулся от этой мысли.